Глава третья. Среди семей основателей Даруджистана значится имя Номо. Миздри. Благородные дома Даруджистана. «Я успел по тебе соскучиться, Карсо Орланг». Лицо Торвальда Номо превратилось в один черно-лиловый синяк. Правый глаз заплыл так, что не открывался. Прикованный к передней стенке фургона, Даруджиец сидел на гниющей соломе, глядя, как малозанские солдаты опустили Тиблора на дно при помощи жердей из молодых деревьев, которые они просунули под руки и ноги огромного, опутанного колдовской сетью воина. Фургон жалобно заскрипел под весом Карсы. «Бедные валы!» — проворчал осколок, вытягивая свою жердь. Солдат тяжело дышал, лицо его покраснело от натуги. Рядом стоял второй фургон, который как раз оказался в поле зрения лежавшего неподвижно на старых досках Карсы. Во второй повозке сидели Сильгар, Дамиск и еще трое нижеземцев Натиев. Белое лицо работорговца покрывали пятна, голубые, вышитые золотом оборки его одеяния, смялись и запачкались. Увидев его, Карса захохотал. Сильгар резко повернул голову. Темные глаза пронзили воина Урида, будто клинки. «Поработитель!» — издевательски позвал Карса. Малозанский солдат по имени Осколок забрался в фургон, наклонился и некоторое время рассматривал Карсу, затем покачал головой. «Эброн!» — позвал он. «Иди сюда! Паутина уже ослабла!» Чародей быстро оказался рядом с ним и нахмурился. «Худ его побери!» — пробормотал маг. «Раздобудь нам цепи, осколок! Потяжелей побольше! Капитану расскажи и поторапливайся!» Солдат мгновенно исчез с поля зрения Тиблора. Эброн хмуро уставился на Карсу. «У тебя что? Ататарал в крови течет! Видит Неруза! Это заклятие тебя должно было давным-давно убить! В лучшем случае боль свела бы тебя с ума! «Но ведь ты не более безумен, чем был неделю назад, верно?» Чародей помрачнел еще сильнее. «Есть в тебе что-то... что-то...» Внезапно со всех сторон в фургон полезли солдаты. Одни волокли цепи, другие остановились чуть позади, со взведенными арбалетами в руках. «А трогать их можно?» — спросил один из малозанцев, нерешительно замерев над Карсой. «Уже можно», — ответил Эброн и сплюнул. Одним решительным рывком, заревев от усилия, Карса вновь испытал силу магических пут, и чародейские нити лопнули. Заполошные крики, дикая паника. По-прежнему, сжимая меч в правой руке, Урит начал вставать, но тут что-то с хрустом ударило его по голове, и опустилась тьма. Карса очнулся. Он лежал на спине навзничь, а под ним покачивалось и подскакивало дно телеги. Прибитые скобами к доскам цепи опутывали руки и ноги Тиблора, перекрещивались на груди и животе. На левой стороне лица засохла коркой кровь, так что слиплись веки. Он чуял запах пыли, пробившейся сквозь доски, и вонь собственной желчи. Где-то за головой Карсы заговорил Торваль. «Все-таки живой, значит. Что бы там ни говорили солдаты, мне ты казался вполне мертвым. Воняешь уж точно как труп. Ну, почти. Если тебе интересно, друг, прошло 6 дней. Этот сержант, который с золотыми зубами, крепко тебя приложил. Даже черенок лопаты сломал». Как только Карса попробовал оторвать голову от зловонных досок, в черепе взорвалась острая, пульсирующая боль. «Слишком много слов, нижеземец. Молчи!» «Молчать не в моей натуре, увы. Разумеется, ты можешь и не слушать. Итак, хоть ты, наверное, думаешь иначе, но нам сейчас впору радоваться своей доброй удаче. Были рабами Сильгара, стали заключенными Малазана. Заметное улучшение. Не спорю, меня могут казнить как обыкновенного разбойника, кем я, собственно, и являюсь, но куда вероятнее нас отправят в имперские рудники в семи городах. Никогда там не бывал, однако дорога туда дальняя, по суше и по морю. Может, пираты нападут или поднимется шторм, кто знает. А может, рудники не так уж и плохи, как о них рассказывают. Что нам стоит немного помахать киркой? Жду не дождусь того дня, когда они дадут тебе в руки заступ. О, тут-то ты и повеселишься, верно? Можно с нетерпением ждать будущего. Когда я тебе язык отрежу? Юмор? Худого плешь. Вот уж не думал, что ты на это способен, Карса Уорланг. Еще что-нибудь хочешь сказать? Милостью прошу. Есть хочу. К вечеру мы доберемся до Кульверновой переправы. Двигаемся мучительно медленно. И все из-за тебя. Ты ведь, похоже, весишь больше, чем должен. Даже больше, чем Сильгар и четверо его подручных. Эбран говорит, плоть у тебя необычная, как и у сунидов, само собой, только в большей степени. Кровь почище, наверное, и уж точно позлее. Помню, когда я был еще мальчишкой, в Даруджистан приехали циркачи с седым медведем на цепи. Поставили для него здоровенный шатер у досадного города, брали серебром за вход. В первый же день я туда попал. Толпа была огромная. Все ведь думали, что седые медведи вымерли много сот лет назад. «Тогда все вы глупцы», — проворчал Карса. «Совершенно справедливо, потому что внутри сидел медведь, в ошейнике, в цепях, красноглазый. Толпа устремилась внутрь, и я тоже. И тогда треклятый зверь взбесился, разорвал цепи, словно стебельки травы. Ты не поверишь, какая началась паника». «Меня чуть не затоптали, но я смог выползти из-под края шатра так, что мне ничего не сломали. А медведь, от него во все стороны тела летели. Скрылся он в Гадрабийских холмах, и больше его не видели. Понятное дело, до сего дня ходят слухи, дескать, ублюдок там устроил берлогу, сожрал какого-нибудь пастуха и его стадо. В общем, ты мне напоминаешь того седого медведя, Урит. Взгляд такой же. Взгляд, который говорит... «Цепи меня не удержат, потому мне так интересно увидеть, что же будет дальше». «Я не стану прятаться в холмах, Торвальд Ном». «Не сомневаюсь. Знаешь, как они тебя собираются грузить на корабль заключенных? Осколок мне рассказал. Снимут колеса с этой повозки. Вот как. Поедешь на этих треклятых досках аж до семи городов». Колеса фургона соскользнули в глубокие каменистые колеи. Тряска вызвала новые волны боли в голове Карсы. «Ты еще здесь?» — спросил через некоторое время Торвальд. Карса молчал. «Ну и ладно», — вздохнул Даруджиец. «Веди меня, предводитель! Веди меня!» Мир оказался не таким, как он ожидал. Нижеземцы были и слабыми, и сильными одновременно. У Карсы это никак в голове не укладывалось. Он видел хижины, построенные одна на другой, видел лодки размером с целый тиблорский дом. Они ожидали увидеть ферму, а нашли целый город, думали, что будут гнаться за трусами, а столкнулись с решительными и опасными противниками. А суниды стали рабами. Самое ужасное открытие из всех. Тиблоры, чей дух был сломлен. Такого Карса прежде даже представить себе не мог. «Я разобью цепи сунидов, в том клянусь перед семью ликами. Я дам сунидам рабов нижеземцев». «Нет, поступить так значит совершить такое же зло, как то, что нижеземцы причинили сунидам, да и своим сородичам тоже». «Нет, собрать души мечом куда чище, куда достойней». Карса задумался о малозанцах. Было ясно, что это племя основательно отличается от натиев. Завоеватели из далеких земель, поборники строгих законов, их пленники не рабы, но заключенные, хотя различие похоже лишь в названии. Заключенных ведь тоже заставят работать. Но ни малейшего желания работать Карса не испытывал. Оттого выходило, что это наказание, призванное ослабить дух воина, а со временем сломить его. Такая же доля, что постигла сунидов. Но этого не произойдет. ибо я урит, а не суннит. Когда они поймут, что не могут меня контролировать, им придется меня убить. И вот истина передо мной. Если заставлю их понять это раньше, никогда не поднимусь с этих досок. Торвальд Ном говорил о терпении, кодексе заключенного. Прости меня, Уругал, ибо ныне я должен принять этот кодекс. Должен сделать вид, что сдался. Едва Тиблор успел подумать об этом, как понял, что ничего не получится. Малозанцы слишком умны. Глупо было бы слепо поверить в такую внезапную, необъяснимую покорность. Нет, придется сотворить иллюзию иного рода. Делум Торт, ты станешь мне проводником. Твоя утрата — мой дар. Ты прошел по этому пути прежде меня и показал дорогу. Я очнусь вновь, однако не сломленный духом, а утративший разум. Ведь сержант-малозанец и вправду сильно ударил его. Мускулы на шее сжались, затвердели вокруг позвоночника. Даже дыхание вызывало пронзительные приступы боли. Карса попытался замедлить его, отогнать мысли от низкого рева нервных окончаний. Веками тиблоры жили в слепоте, ничего не ведали о растущем числе и растущей опасности нижеземцев. Границы, которые прежде оборонялись яростным упорством, почему-то забросили, открыли для ядовитого влияния с юга. Карса решил, что очень важно выяснить причину такого морального разложения. Верно, что суниды никогда не числились среди сильнейших племен, но все же они были тиблорами, и постигшая их беда могла со временем коснуться и всех остальных. Жестокая истина, но закрывать на нее глаза значило бы вновь пройти той же тропой. Необходимо было встать лицом к лицу с недостатками. Его собственный дед, Пальк, оказался отнюдь не тем славным воином и героем-победителем, каким хотел себя представить. Если бы Пальк вернулся в племя с правдивым рассказом, то тиблоры услышали бы и предостережение, скрытое в нем. Медленное, неотвратимое вторжение уже началось, двигалось шаг за шагом. Война против тиблоров грозила их духу и землям в равной степени. Быть может, такого предостережения хватило бы, чтобы объединить племена. Карса поразмышлял об этом, и в мыслях его воцарилась чернота. Нет, слабость Палька глубже. Не ложь стала наибольшим его преступлением, а недостаток отваги, ибо он не сумел выйти за рамки строгих обычаев тиблоров. Правила поведения, узкие границы ожидания родного народа, врожденная консервативность, которая подавляла свободомыслие угрозой смертоносного изгнания, вот что лишило деда отваги. Но, похоже, не лишило моего отца. Фургон вновь подпрыгнул на камни. Твое недоверие я принял за слабость. Нежелание принимать участие в смертоносных играх гордыни и отмщения за трусость. Но даже так. «Что сделал ты, чтобы отвратить нас от этих обычаев?» «Ничего. Ты лишь скрылся, спрятался и принижал мои заслуги, насмехался над моим рвением, чтобы приготовить меня к этому мигу. Что ж, отец, я уже вижу в твоих глазах удовлетворенный блеск, но вот что я тебе скажу. Лишь раны ты нанес своему сыну, а ран у меня и так достаточно». Уругал с ним. Все семеро с ним. Их могущество защитит его от всего, что грозит тиблорскому духу. Однажды Карса вернется к своему народу и уничтожит прежние обычаи. Объединит тиблоров, и они пойдут за ним в Нижние земли. И до того дня все, что было прежде, все, что терзает его ныне, лишь подготовка. Он станет оружием возмездия, и теперь сам враг закаляет его. «Видно, слепотой прокляты обе стороны. Так явлена будет истинность моих слов». Такие мысли ворочались в голове Карсы, прежде чем сознание вновь покинуло тиблора. Он очнулся, заслышав возбужденные голоса. Стояли сумерки. В воздухе разлились запахи лошадей, пыли и перченой еды. Дно фургона под Тиблором больше не двигалось. Теперь он расслышал неразборчивое многоголосие, звуки множества людей и занятий на фоне плеска реки. «А, снова очнулся», — отметил Торвальд Ном. Карса открыл глаза, но не шевелился. «Это кульверного переправа», — не смутившись, продолжил Даруджиец. «И последние вести с юга подняли здесь настоящую бурю. Ну ладно, маленькую бурю, учитывая размер этого загаженного городишка. Тут поселились отбросы среди натиев, а это уже о многом говорит. А вот малозанская рота в большом возбуждении. Понимаешь, крепь только что пала, большая битва, много чародейства, и лунное семя отступило, направилось, скорее всего, к Даруджистану. Возьми меня, Беру, хотел бы я сейчас оказаться там, увидеть, как оно плывет понад озером. Наверняка великолепное зрелище. А малозанцы, разумеется, хотели бы принять участие в битве. Идиоты, ничего не скажешь. Типичные солдаты». «А почему бы и нет?» Вдруг вклинился голос осколка, и фургон качнулся, когда сержант забрался внутрь. «Ашокский полк заслуживает большего, чем торчать тут да вылавливать разбойников и работорговцев». «Ашокский полк — это вы все, я так понимаю?» — уточнил Торвальд. «Ага, треклятые ветераны, все до одного». «Так почему же вы тогда не на юге, капрал?» Осколок состроил кислую мину, затем отвернулся и прищурился. «Не доверяет она нам, вот почему», — проворчал он. «Мы все из семи городов, и эта сучка нам не доверяет». «Прошу прощения», — не унимался Торвальд. «Но если она, а под ней, вы, я так полагаю, имели в виду свою императрицу, вам не доверяет, почему же отправляет на родину? Ведь семь городов вроде бы на грани восстания. Если вы можете переметнуться, не лучше ли было оставить вас в Генабакисе?» Осколок недовольно уставился на Торвальда Нома. «А с чего бы мне вообще с тобой болтать, ворюга? Да ты, может, один из ее шпионов? Треклятый коготь, например?» «Если так, капрал, то вы не слишком-то нежно со мной обошлись. Эту деталь я не забуду упомянуть в своем докладе, в секретном, который я вот сейчас пишу. Осколок, правильно, в смысле, кусочек битого стекла, верно? И ты только что назвал императрицу сучкой». «Заткнись!» — прорычал малозанец. «Я лишь прояснил очевидное, капрал». «Это ты так думаешь?» — криво ухмыльнулся осколок. Он спрыгнул вниз и пропал из поля зрения. Долгое время Торвальд Ном молчал, а затем сказал. «Карса Орланг, ты хоть примерно понимаешь, что этот человек имел в виду последним своим замечанием?» Карса заговорил очень тихо. «Торвальд Ном, слушай внимательно. Воин, которого я вел, Делум Торт, получил удар в голову. Череп у него раскололся, вытекла кровь мыслей. Его разум не сумел вернуться обратно, и воин стал таким беспомощным, безвредным. Меня тоже ударили по голове. Череп мой треснул, и вытекла кровь мыслей». «Да ладно, только немного слюней». «Тихо, слушай. И отвечай потом шепотом. Теперь я очнулся дважды, и ты увидел...» Торвальд перебил его тихим шепотом. «Что разум твой заблудился в пути или что-то в этом роде? Это я увидел. Ты бормочешь бессмысленные слова, поешь детские песенки и всякое такое. Ладно, хорошо. Я тебе подыграю, но с одним условием». «Каким условием?» «Когда сумеешь сбежать, ты освободишь и меня тоже. Мелочь, как тебе может показаться, но я уверяю тебя...» «Хорошо. Я Карса Орланг из племени Уридов. Даю слово». «Отлично. Мне нравится такая ритуальная клятва. Звучит так, будто дана всерьез». «Она и дана всерьез. И не насмехайся надо мной, иначе я убью тебя после того, как освобожу». «А, вот теперь я разобрал и формальное предостережение. Придется, видимо, вытянуть из тебя еще одну клятву, увы». Тиблор нетерпеливо заворчал, затем расслабился и проговорил. Я, Карса Орлунг, не убью тебя, когда освобожу, если не дашь мне на то причины. Уточни природу таковой причины. Все даруджийцы похожи на тебя. Не нужно полный список. Причиной назовут, к примеру, покушение на убийство, предательство и, разумеется, насмешки. Еще что-нибудь? Слишком много болтать. Хм, а вот здесь мы попадаем в очень смутные, очень тонкие оттенки серого. Тебе не кажется? Это ведь вопрос культурных различий. Думаю, Даруджистан станет первым городом, который я покорю. Что-то мне подсказывает, что малозанцы доберутся туда раньше. Но учти, мой прекрасный город еще никто ни разу не покорил, хотя совет всегда жалеет денег на содержание регулярной армии. Боги не просто пекутся о безопасности Даруджистана, они, похоже, пьют в его тавернах. В любом случае... О, кто-то идет. Приблизились шаги. Затем из-под полуприкрытых век Карса разглядел, как в повозку забрался сержант Шнур и смерил Торвальда Нома долгим взглядом. «Нет, положительно, на когти ты не похож», — наконец проговорил малозанец. «Но, может, в том-то все и дело?» «Возможно». Голова Шнура начала поворачиваться к Тиблору, и Карса зажмурился. «Он уже приходил в себя?» «Дважды. Только слюни пускал и скулил, как животное. Полагаю, ты ему мозги повредил, если они у него вообще были, конечно». Шнур хмыкнул. «Глядишь, так и лучше будет, если только он у нас на руках не помрет». «Так о чем это я?» «Торвальд Ном, коготь». «Да, точно. Даже если и так, мы с тобой будем обращаться как с разбойником, пока не докажешь обратного, и ты отправишься на Тотареловые рудники вместе со всеми остальными. Так что, если ты вправду коготь, лучше скажи об этом прежде, чем мы покинем Геннабарис». «Если, конечно», — улыбнулся Торвальд, «мое задание не требует, чтобы я под прикрытием оказался среди заключенных на Ататараловых рудниках». Шнур нахмурился, прошипел проклятие, а затем спрыгнул за борт повозки. Оба пленника услышали его крик. «Заводите этот треклятый фургон на паром! Живо!» Валы заревели, и колеса вдруг пришли в движение. Торвальд Ном вздохнул, прислонился головой к стенке и прикрыл глаза. «В опасную игру ты играешь», — пробормотал Карса. Даруджиец приоткрыл один глаз. «Игру, Тиблор? Может и так, но, конечно, не в ту, о какой ты думаешь». Карса зарычал от возмущения. «Не спеши так легко отмахиваться от...» «Уже отмахнулся», — отрезал воин, когда валы повлекли повозку по деревянным мосткам вверх. «Причинами будут считаться покушение на убийство, предательство, насмешки и принадлежность к этим когтям». «А слишком много болтать?» «Видно, эту кару мне придется снести». Торвальд медленно поднял голову, затем ухмыльнулся. «По рукам». Как ни странно, именно необходимость постоянно поддерживать иллюзию безумия больше всего помогала Карсе сохранить разум. Тянулись дни, недели, а он все лежал на спине, прикованный к днищу телеги. Такой пытки Тиблор даже вообразить себе не мог. По всему телу ползали паразиты, язвили кожу укусами, которые затем непрестанно зудели. Карса знал о крупных зверях дальних лесов, которых сводили с ума черные мухи и мошкара, но лишь теперь понял, как такое могло произойти. Каждый вечер его окатывали из ведер ледяной водой, а потом возница, дряхлый и вонючий натиец, присаживался на корточки рядом с головой Тиблора и кормил каким-то густым зернистым варевом из закопченного железного котелка. Старик брал большую деревянную ложку и заливал обжигающую злаковую кашу с жилистым мясом Карсе в рот. Волдыри покрыли губы, язык и внутреннюю поверхность щек Тиблора и кормили его слишком часто, чтобы язвы успели исцелиться. Кормление превратились в мучение. В конце концов, Торвальду Ному удалось уговорить возницу доверить ему это задание, и даруджиец начал следить, чтобы варево достаточно остыло, прежде чем заливать его в рот Карси. За несколько дней волдыри сошли. Тиблор пытался удерживать мускулы в тонусе. Каждый вечер после заката он долго напрягал и вновь расслаблял все мышцы. Однако суставы нещадно болели от вынужденной неподвижности, и с этим Тиблор ничего не мог поделать. Временами, когда воля его слабела, мысли Карсы возвращались к демонице, которую освободили уриды. Эта женщина, Форкассал, провела невообразимо долгое время под огромным камнем. Сумела даже добиться некоторой свободы движения, сохраняла определенное чувство продвижения, когда прорывала, выцарапывала в камне борозды. И все равно Карса не мог понять, как демоница ухитрилась противостоять безумию и смерти, к которой неизбежно вело сумасшествие. От подобных мыслей Тиблор чувствовал себя пристыженным. Дух его слабел от того, как слабело тело в цепях, как впивались в воспаленную кожу доски, как воняла его изгаженная одежда, как длилась простая, невыносимая пытка от укусов в шее и блох. Торвальд привык разговаривать с ним так, как говорят с ребенком или домашним животным. Успокаивающие слова, ласковый тон и проклятие болтовни даруджийца превратилось для Карсы в спасительную соломинку, за которую можно было ухватиться и держаться, тем сильнее, чем ближе подступало отчаяние. Слова питали дух, спасали его от голодной смерти. Слова отсчитывали циклы дней и ночей, учили Карсу языку малозанцев, описывали места, которые проходил отряд. После кульверновой переправы солдаты миновали более крупный город, Нинсанский ров. Там целая толпа детей забралась в фургон. Люди тыкали в него палками, пока не появился осколок и не разогнал зевак. Здесь отряд переправился через еще одну реку и направился к Малибриджу, городу примерно тех же размеров, что и Нинсанский ров. А затем, 17 дней спустя, Карса уже смотрел на проплывающую над ним каменную арку ворот большого города, Таниса. Повозка тряслась на вымощенной брусчаткой улице, на которой стояли трех- и даже четырехэтажные дома. И со всех сторон людской гомон. Здесь было больше нижеземцев, чем Карсов вообще мог себе представить. Портовый город расположился на многоярусных гребнях, которые поднимались со дня моря Мелин. Вода здесь была солоноватой. Похожую можно было найти в нескольких ручьях на приграничных землях Ратидов. Однако море Мелин вовсе не походило на застойное маленькое озерцо. Оно было огромным, ибо добираться по нему до города Мелентиаса пришлось целых 4 дня и 3 ночи. Когда Карсу грузили на корабль, его, наконец, впервые подняли вертикально, вместе с лишенным колес и днищем повозки. Так родилась новая пытка, ибо полный вес Тиблора пришелся на цепи. Суставы взвыли от боли, им вторили вопли Карсы. Тиблор непрерывно кричал, пока кто-то не влил ему в горло огненную обжигающую жидкость. Столько, что наполнился весь желудок, и сознание покинуло Тиблора. Очнувшись, он обнаружил, что днище по-прежнему стоит вертикально, потому что его привязали к высокому стволу, который Торвальд назвал грот-мачтой. Даруджийца приковали рядом, поскольку он вызвался ухаживать за Карсой. Корабельный целитель втер какие-то мази в распухшие суставы Карсы, так что боль отступила. Но тут новая мука вспыхнула в голове, позади глазниц. «Череп трещит», — прошептал Торвальд Ном. «Вот это называется похмелье, друг мой. В тебя влили целый мех рома. Везучий сукин сын. Ты, конечно, половину вернул обратно, но ром уже заметно подпортился внутри, так что я смог сдержаться и не стал вылизывать палубу. Сохранил хоть какое-то чувство собственного достоинства. А теперь нам нужно устроить себе здесь тень, иначе оба мы скоро начнем бредить и голосить. Поверь, ты уже наголосился за двоих. Бредил, к счастью, по-своему, по-тиблорски. А этого языка на судне никто, наверное, и не понимает. Да-да, мы временно расстались с капитаном Добряком и его солдатами. Они погрузились на другой корабль. «Кстати, кто такая Дейлис?» «О, нет, не говори. Ты такой список ужасов огласил, который задумал для этой Дейлис, что лучше мне не знать. Как бы там ни было, ты попривыкнешь к качке к тому времени, когда мы дойдем до Малентиаса, и это тебя хоть чуть-чуть подготовит к ужасам Менингальского океана. Надеюсь, во всяком случае. Есть хочешь?» Команда, состоявшая по преимуществу из малозанцев, старалась держаться подальше от Карсы. Остальных заключенных заперли в трюме, но днище телеги оказалось слишком широким для грузового люка, а капитан Добряк твердо настаивал на том, чтобы ни при каких обстоятельствах Тиблора не отвязывали, несмотря на то, что он, очевидно, выжил из ума. «Это не подозрительность», — шепотом пояснил Торвальд, «а просто легендарная осторожность Добряка, неимоверная даже для солдата. Обман как раз, похоже, удался. Карсу так ударили, что он превратился в безобидного вала. Ни тени сознания в мутных глазах, а жутковатая ухмылка выдавала полное непонимание. Великан, бывший некогда воином, стал теперь хуже, чем ребенок, которого мог утешить лишь закованный в кандалы разбойник, Торвальд Ном, и его бесконечная болтовня. «Рано или поздно им придется тебя отвязать от днища телеги», — шептал Доруджиец во тьме, пока корабль катился по волнам к Малентиасу. «Хотя, может, и не раньше, чем нас доставят в рудники. Ты только держись, Карса Орланг. Если, конечно, ты до сих пор притворяешься, потому что за последние дни ты меня почти переубедил. Ты ведь еще не рехнулся, правда?» Карса тихонько утвердительно хмыкнул, хотя с недавних пор уже и сам не был в том уверен. Иногда целые дни выпадали из памяти, оставались белыми пятнами, и это было куда страшнее, чем все прежние злоключения. Держаться? Урит уже не был уверен, что сможет. Малентиас казался на вид не одним, а тремя городами одновременно. Корабль вошел в гавань около полудня, и Карса смог прекрасно его рассмотреть со своего места под грот мачтой. На трех холмах возвышались три отдельные каменные крепости. Центральная, чуть дальше от берега, чем остальные две. Каждая цитадель могла похвастаться собственным оригинальным архитектурным стилем. Укрепления левой казались приземистыми, крепкими и прозаичными. Стены были сложены из золотистого, почти оранжевого известняка, который выглядел в ярких солнечных лучах грязным, покрытым пятнами. Центральная крепость, чуть размытая за пеленой дыма, который поднимался над лабиринтом узких улочек, расположенных в ложбине между холмами, казалась старой, почти ветхой. Зато стены ее, а также купола и башни, покрасили выцветшей некогда алой краской. На самом краю утеса справа темнела третья цитадель. Под нею ярилось среди скал море, а сам утес выветрился так, словно переболел оспой. Было видно, что в прошлом наклонные стены крепости бомбардировали снарядами с кораблей. От солидных вмятин расходились трещины, а одна из квадратных белых башен подалась и теперь опасно накренилась наружу. Однако за стенами развивались флаги. Вокруг всех крепостей, на склонах и в широких плоских ложбинах между холмов, теснились дома, выстроенные в соответствующем своей цитадели архитектурном стиле. Границы отмечали широкие улицы, которые, извиваясь, уводили прочь от берега. На них здания разных стилей мрачно смотрели друг на друга через дорогу. «Видно, тут поселились одновременно три разных племени», — заключил Карса, когда тюремный корабль пробился в гавань среди множества рыбацких лодок и торговых суден. Звякнули цепи. Торвальд Ном поднялся на ноги, яростно поскреб свою спутанную бороду. Сверкающими глазами он смотрел на город. «Малентиас», — вздохнул Доруджиец. «Нати, генобарицы и кархивы бок о бок. И что же мешает им вцепиться друг другу в глотку? Лишь малозанский начальник и три роты из Ашокского полка. Видишь, вон там полуразрушенную крепость Карса. Осталось с войны между натиями и кархивами. Весь натийский флот вошел в эту бухту, и они так увлеклись истреблением друг друга, что даже не заметили подхода малозанских войск. Дуджик однорукий, три легиона из второй армии, мастажоги и два высших мага. Вот и все, что было у Дуджика. Но к вечеру весь натийский флот лежал на илистом дне бухты. Королевская семья генобарийцев, которая заперлась в своем малом замке, оказалась перебита, а кархивская цитадель капитулировала. Корабль шел вдоль широкого каменного пирса. Со всех сторон бегали матросы. Торвальд улыбался. «Можно было бы подумать, что все чудесно и прекрасно. Суровое принуждение к миру и все такое. Вот только кулаку этого города придется расстаться с двумя из трех своих род. Разумеется, им пришлют замену. Вот только когда и откуда и сколько? Видишь, мой любезный Тиблор, что происходит, когда твое племя становится слишком большим? Внезапно даже самые простые вещи исполнить становится трудно, почти невозможно. Путаница и неразбериха заволакивает все точно туман, и все двигаются в нем на ощупь». Чуть позади, слева от Карсы, кто-то фыркнул. Затем рядом показался кривоногий, лысый моряк. Он смотрел на приближающийся причал и криво усмехался. Он сказал понатийски: «Главарь разбойников читает лекцию о политике, наверняка используя свой богатый личный опыт. Нужно ведь было как-то разбираться с дюжиной лихих парней. Зачем ты вообще что-то объясняешь этому безмозглому остолопу? Ну да, конечно, ведь он внимательная и непритязательная публика». «Не без того», — согласился Торвальд. «Это вы первый помощник? Я хотел поинтересоваться, сэр, как долго мы будем стоять в Мелентиасе?» «Поинтересоваться он хотел, а? Ну, изволь, я тебе сейчас распишу события на ближайшие день-два. Первое. Никто из заключенных с корабля не сойдет. Второе. Мы тут возьмем на борт два взвода из второй роты. Третье. Мы идем в Гиннабарис. Там я сдам вас с рук на руки и дело с концом». «Мне показалось, вы несколько расстроены, сэр», — заметил Торвальд. «Вас беспокоит безопасность корабля в славном Мелентиасе?» Моряк медленно повернул голову. Некоторое время разглядывал доруджийца, затем хмыкнул. «Это ты, выходит, то ли коготь, то ли нет. Ну, если ты из них, то вот что допиши в свой треклятый доклад. В Мелентиасе обосновалась Багровая гвардия. Они тут подбивают кархивов к мятежу. В тенях стало небезопасно, и дело дошло до того, что даже патрули уже никуда не ходят, если их меньше двух взводов. А сейчас две трети солдат отошлют на родину, и положение в Мелентиасе скоро сильно изменится». «Императрица наверняка не будет сбрасывать со счетов мнение своих верных офицеров», — ответил Торвальд. Первый помощник прищурился. «Уж лучше бы так». Затем он зашагал прочь и принялся орать на группу матросов, которым вдруг оказалось нечего делать. Торвальд подергал себя за бороду, покосился на Карсу и подмигнул. «Багровая гвардия. Вот это тревожные вести. Для малозанцев, разумеется». Дни исчезали один за другим. Карса вновь осознал себя, когда днище повозки вдруг резко подскочило под ним. Цепи натянулись, врезались в руки и ноги от перемены веса. Суставы вспыхнули огнем. Его спускали при помощи канатов и скрипучих блоков. Вокруг тянулись веревки, снизу доносились крики. Сверху над мачтами и снастями парили чайки. На вантах чернели фигуры, во все глаза смотрели на Тиблора. Шкивы заскулили, и фигуры стали уменьшаться. Со всех сторон к нему потянулись руки, ухватились за края днища, выровняли. Ближний к ногам конец опустился ниже, так что голова Тиблора поднялась. Он увидел перед собой палубу и бак громадного судна, на которых теснились лебедки, грузчики, матросы и солдаты. Повсюду были сложены припасы, тюки быстро бросали в трюм через темные провалы грузовых люков. Нижний край днища царапнул по палубе. Крики, заполошная активность, и Тиблор почувствовал, как днище опять чуть поднимается, покачивается и вновь опускается. Только на этот раз Карса услышал и почувствовал, как доски ударились о грот мачту. Сквозь цепи пропустили канаты, чтобы удержать всю конструкцию на месте. Затем рабочие отступили, разглядывая Карсу. Тот улыбнулся. Сбоку прозвучал голос Торвальда. «Да, улыбочка страшноватая, но он не опасен, уверяю вас. Беспокоиться не о чем, если, конечно, вы не суеверны». Послышался громкий хруст, и тело Торвальда Нома распласталось перед Карсой. Кровь хлестала из разбитого носа доруджийца. Он глупо моргал, но даже не пытался подняться. Над Торвальдом навис крупный человек. Не слишком высокий, но широкий в плечах, с синеватой кожей. Он с гневом уставился на главаря разбойников, затем оглядел безмолвное кольцо матросов вокруг. «Это называется нож воткнуть и провернуть!» — прорычал незнакомец по-малозански. «И он вас всех поймал на крючок!» Затем он обернулся и вновь присмотрелся к Торвальду Ному. «Еще раз такое устроишь, заключенный, и я прослежу, чтоб тебе язык отрезали и к мачте прибили. А если вы с великаном начнете чудить, прикую тебя к доске с другой стороны и обоих выброшу за борт. Кивни, если понял». Вытирая кровь с лица, Торвальд Ном яростно закивал. Тогда синекожий перевел жесткий взгляд на Карсу. «Улыбочку с рожи сотри, а то ее нож поцелует», — сказал человек. «Чтобы есть, губы тебе не нужны, а остальным рудокопам вообще наплевать». Безмятежная улыбка Карсы не дрогнула. Лицо незнакомца потемнело. «Ты меня слышал?» Торвальд нерешительно поднял руку. «Капитан, сэр, он вас не понимает. Он умом тронулся». «Басун!» «Сэр?» «Заткни этого ублюдка!» «Есть, капитан!» Нижнюю часть лица Карсы быстро обвязали просоленной тряпкой, так что стало тяжело дышать. «Да не задушите же его, кретины!» «Есть, сэр!» Узлы ослабли. Тряпку спустили пониже носа. Капитан развернулся на каблуках. «А вы все что тут забыли, клянусь Майлем!» Рабочие разбежались. Капитан тоже ушел, тяжело печатая шаг, и Торвальд медленно поднялся на ноги. «Прости, Карса», — пробормотал он разбитыми губами. «Я как-нибудь устрою, чтоб с себя ее сняли, обещаю. Увы, придется повозиться, и когда снимут, друг мой, умоляю, не улыбайся больше». «Зачем ты пришел ко мне, Карса Орлонг, сын Синега, внук Палька?» Одна сущность и еще шесть. Лица будто высечены в скале, едва видны за туманным маревом. Одно и еще шесть. «Я пред тобой уругал», — проговорил Карса, и эта истина самого его поставила в тупик. «Отнюдь! Ты здесь лишь душой, Карса Орлонг, ибо она бежала из своей смертной темницы». «Значит, я подвел тебя, уругал?» «Подвел, да. Ты оставил нас, и ныне мы должны оставить тебя. Должны найти другого, более сильного, того, кто не сдается, не бежит. Мы верили в тебя, Карса Орлонг, и ошиблись». Марево сгустилось. В нем время от времени возникали проблески тусклых цветов. Тиблор вдруг обнаружил, что стоит на вершине холма, который рассыпается прямо у него под ногами. От запястий Карсы тянулись во все стороны вниз по склонам цепи. Сотни цепей уходили в разноцветную мглу, и он чувствовал движение на конце каждой из них. Взглянув вниз, Урид увидел под ногами кости. Тиблорские, нижеземские. Весь холм был сложен из костей. Вдруг цепи обвисли. Движение во мгле. Что-то приближается со всех сторон. Карсу обуял ужас. Рядом показались трупы, многие безголовые. Цепи, которыми жуткие создания были прикованы к Карсе, уходили в огромные дыры на груди. Усохшие руки с длинными ногтями потянулись к Тиблору. То и дело, оступаясь на костяных склонах, мертвецы начали карабкаться наверх. Карса напрягся, хотел бежать, но он был окружен со всех сторон. Даже кости под ногами словно вцепились в него, сжались на лодыжках смертельной хваткой. Шипение, многоголосый шепот рвется из гниющих глоток. «Веди нас, предводитель!» Карса закричал. «Веди нас, предводитель!» Подбираются все ближе, тянут руки вверх, хватают воздух. Мертвецкая ладонь сомкнулась на его лодыжке. Карса резко откинул голову и с громким хрустом ударился затылком о доски. Судорожно вздохнул, но воздух оцарапал глотку, словно песок, так что Тиблор начал задыхаться. Распахнув глаза, он увидел перед собой плавно покачивающуюся палубу, неподвижные фигуры. Все глаза устремлены на Карсу. Он закашлялся под тряпкой. Каждый заполошенный вдох огнем горел в легких. Горло словно раздирали когти, и Урит внезапно осознал, что, видимо, долго кричал. Так долго, что мускулы свело судорогой, и они перекрыли ход воздуха в трахею. Он умирал. На краю сознания зашептал голос. «Что ж, может, мы и не покинем тебя. Дыши, Карса Орланг, если, конечно, не хочешь вновь встретиться со своими мертвецами. Дыши». Кто-то сорвал тряпку с его рта. Холодный воздух затопил легкие. Слезящимися глазами Карса посмотрел на Торвальда Нома. Даруджийца было трудно узнать. Так потемнела его кожа, так спуталась и отросла борода. Чтобы добраться до тряпки, ему пришлось вскарабкаться наверх по цепям, которыми приковали Урида к днищу повозки. А теперь Торвальд выкрикивал неразборчивые слова, Тиблор их толком не слышал, на замерших, пораженных ужасом малозанцев. В этот момент Карса наконец увидел небо прямо по курсу корабля. Там, среди штормовых облаков, блистали разноцветные вспышки, спиралями вытекали из разрывов, похожих на огромные открытые раны. Штормовой фронт, если, конечно, это и взаправду был шторм, охватил все небо впереди. А затем Тиблор заметил цепи. Они с треском рассекали тучи, громом рокотали на горизонте. Сотни цепей, невероятно огромных, черных, резали воздух, выбрасывая алую пыль, крест-накрест расчерчивали небо. Душу Урида наполнил ужас. Ветра не было. Паруса безвольно обвисли. Судно покачивалось на ленивых, покатых волнах. А шторм приближался. Подошел моряк с оловянной кружкой, протянул ее Торвальду, и Даруджиец поднес воду к растрескавшимся, покрытым струпьями губам Карсы. Солоноватая жидкость потекла в глотку, словно жгучая кислота. Карса отвернулся от кружки. Торвальд все говорил, теперь уже тише, и смысл его слов постепенно стал понятен Тиблору. «Уже совсем пропал. Понять, что ты живой, можно было только потому, что сердце билось, да грудь поднималась от дыхания. Недели прошли, друг мой, недели. Ты есть почти перестал. От тебя только кожа да кости остались. Причем кости там, где костей, вообще не должно быть. А еще этот треклятый штиль, день за днем, а в небе не облачко. И только три колокола назад все изменилось. Три колокола назад ты шевельнулся, Карса Орланг. Откинул голову и начал орать через кляп. Вот, тебе нужно попить воды. Карса, они говорят, мол, это ты призвал этот шторм, понимаешь? Они хотят, чтобы ты его отослал прочь. На все готовы. Снимут с тебя цепи, отпустят на волю. На все, друг мой, совершенно на все. Только отгони прочь этот нечестивый шторм, понимаешь?» Теперь Карса разглядел, что при каждом ударе огромных черных цепей море словно взрывалось, выбрасывало к небу вслед цепям гигантские столбы воды. Клубы грозовых туч будто склонились над океаном, устремились со всех сторон к кораблю. Тиблор увидел, как малозанский капитан спускается с полубака. Голубоватая кожа его приобрела серый оттенок. «Это неблагословленный Маэлем Шквал Даруджиец, а значит, ему здесь не место!» Капитан указал на Карсу дрожащим пальцем. «Скажи ему, что время у него выходит. Скажи, пусть отгонит шторм. Когда он это сделает, мы все обсудим. Говори, чтоб тебя!» «Я уже все сказал, капитан», — огрызнулся Торвальд. Но какого худа вы от него хотите, если он, кажется, даже не понимает, где очутился? Хуже того, мы ведь даже не знаем наверняка, что это он в ответе за бурю». «Ну, давай проверим, а?» Капитан резко развернулся, взмахнул рукой. Два десятка моряков бросились вперед с топорами в руках. Торвальда оторвали от цепей и бросили на палубу. Топоры врезались в толстые канаты, которыми днище было привязано к мачте. Тут же подоспели новые моряки. Они выложили трап поверх планширя по правому борту. Под дощатую платформу подложили круглые бревна, резко опустили его. «Стойте!» — закричал Торвальд. «Вы не имеете права?» «Имеем!» — прорычал капитан. «Хоть цепи с него снимите!» «И не подумаю, Торвальд!» Капитан ухватил за руку пробегавшего мимо матроса. «Найди все вещи этого великана, все барахло, что конфисковали у работорговца. Все это надо отправить с ним. И живей, разрази тебя гром!» Цепи рассекали море уже со всех сторон, так близко, что на палубу падали брызги. От каждого удара дрожали мачты, снасти и даже сам корпус корабля. Карса смотрел на грозовые тучи в небе. Дощатую платформу с ним подтащили по бревнам к трапу. «Цепи его утопят», — не унимался Торвальд. «Может, да, может, нет». «А что, если днище не той стороной упадет?» «Тогда он утонет и достанется Маэлю». «Карса, будь ты проклят, хватит уже играть в безумие. Скажи что-нибудь». Воин прохрипел два слова. Но звуки, сорвавшиеся с его губ, даже ему самому показались невразумительными. «Что он сказал?» — рявкнул капитан. «Не знаю!» — завопил Торвальд. «Карса, чтоб тебя! Повтори снова!» Тиблор попробовал, но услышал лишь прежние гортанные звуки. Он принялся вновь и вновь повторять те же два слова, а моряки продолжали толкать платформу наверх, к планширю, пока она не закачалась на краю, наполовину над палубой, наполовину над морем. Опять выкрикнув те же два слова, Карса увидел, как точно над головой скрылся за тучами последний обрывок чистого неба, точно завалился выход из тоннеля. Во внезапно наступившей тьме Тиблор понял, что уже слишком поздно, хотя от ужаса слова, наконец, сорвались с языка внятно и громко. «Прочь отсюда!» Сверху обрушились массивные цепи, нацеленные как будто точно в грудь Карсы. Ослепительная вспышка, взрыв, оглушительный хруст падающих мачт, грохот обрушившихся снастей и рангоута. Весь корабль разваливался под Карсой, под дощатой платформой, которая скользнула по планширю и врезалась в лееру полубака, закачалась, а затем рухнула вниз, в море. Карса неотрывно смотрел на болезненно-зеленую, неровную поверхность воды. Днище повозки содрогнулось, когда корабль качнулся и задел ее корпусом. В полете Карса успел бросить взгляд на судно. Цепи разнесли палубу в щепки, снесли все три мачты, в обломках виднелись изломанные фигуры моряков. А затем Тиблор уже смотрел в небо, на страшную, громадную рану строго над кораблем. Мощный удар, затем тьма. Он открыл глаза. Слабый полумрак, бессвязный плеск волн, мокрые доски под ним поскрипывали в такт движением кого-то другого. Глухой стук, тихий, хриплый шепот. Тиблор застонал. Все суставы как будто разорвались внутри. «Карса!» В поле зрения Урида показался Торвальд Ном. «Что? Что произошло?» На запястьях Даруджийца по-прежнему оставались кандалы. Концы цепей украшали обломанные, длиной в локоть, куски палубных досок. «Хорошо тебе, все самое тяжелое проспал», — проворчал Торвальд, сел и обхватил руками колени. «Море здесь намного холоднее, чем кажется, и цепи почему-то не помогают плавать. Я 10 раз чуть не утонул, но спешу тебя обрадовать. Теперь у нас есть 3 бочонка с пресной водой и сверток, похоже, со съестными припасами. Я его еще не развязывал. А, ну да, и твой меч с доспехами, разумеется. Они ведь не тонут». Небо над головой казалось каким-то неестественным, мерцающе серым, с проблесками темного олова, а вода пахла илом и глиной. «Где мы?» «Я-то надеялся, ты мне скажешь. Совершенно ясно, что это ты призвал шторм. Это единственное объяснение произошедшему». «Я ничего не призывал». «Знаешь, Карса, эти цепи молнии, ни одна не прошла мимо цели. Ни одного малозанца на ногах не осталось. Корабль разваливался на части, а твоя доска упала в воду правильной стороной вверх и тихо поплыла прочь. Я еще толком не освободился, когда Сильгара и его люди выбрались из трюма. Цепи за собой волочили. Корпус корабля развалился прямо вокруг этих ублюдков, и только один утонул». «Странно, что они нас не убили». «Ну, до тебя им было уже не дотянуться, а через некоторое время, когда я уже выбрался на твою доску, они уже бодро гребли в единственной уцелевшей шлюпке. Взялись огибать тонущие обломки судна, и я понял, что тогда примутся и за нас. Но на другой стороне корабля, видно, что-то произошло, потому что они оттуда так и не выплыли. Просто исчезли вместе со шлюпкой. Корабль потонул, но довольно много чего всплыло, так что я решил пополнить припасы. Дерево и веревки тоже собирал. Вообще, все, что только смог доставить сюда. Карса, твоя доска медленно тонет. Все бочонки полупустые, так что немного ее поддерживают, и я подсовывал доски под нее. Должно помочь, но все равно. Разбей мои цепи, Торвальдном. Даруджиец кивнул, затем провел пятерней по мокрым, спутанным волосам. Я уже об этом подумал, друг мой, но придется поработать. Земля близко. Торвальд покосился на Теблора. Карса, это не Менингальский океан. Мы где-то еще, в другом месте. Близко ли земля? Я ее не вижу. Сильгар говорил о каком-то пути. Это такие дороги, по которым ходят чародеи. Он сказал, что мы вроде бы вышли на одну из них. Может, тут и вовсе нет земли. Вообще. Видит Худ, ветра нет, и мы, похоже, никуда не движемся. Обломки корабля по-прежнему окружают нас со всех сторон. Судно нас чуть за собой на дно не потащило. И еще, море это пресноводное. Нет, пить я из него не рискну. В нем полно ила, но нет рыбы и птиц. Вообще никаких признаков жизни вокруг. Мне нужна вода и еда. Торвальд подобрался к спасенному из воды свертку. Вода у нас есть. Еда? Обещать не могу, Карса. Ты что, обратился к своим богам? Нет. А с чего же ты начал так орать? Сон. Сон? Да. Пища есть? Не уверен. Тут в основном прокладка и небольшая деревянная коробка. Карса услышал треск, когда Торвальд разорвал прокладку. На ней клеймо, похоже... Да, наверное, маранское. Даруджиец поднял крышку. Опять мягкие прокладки и дюжина глиняных шаров с восковыми пробками. О, храни нас, Беру! Торвальд опасливо отодвинулся от коробки. Худовы сопли, я, кажется, понял, что это. Никогда их не видел, но слыхал. А кто не слыхал-то? Да уж. Внезапно человек рассмеялся. Если Сильгар вдруг объявится и погонится за нами, его ждет сюрприз. Да, и любого другого, кто захочет нам помешать. Он снова подполз ближе, вернул на место смягчение, а затем закрыл крышку. Что ты нашел? Алхимические снаряды. Это такое вооружение. Их нужно бросить, желательно как можно дальше. Глина разбивается, и вещества внутри взрываются. Чего не стоит делать, так это разбивать их у себя в руках или под ногами, потому что тогда ты труп. Малозанцы пользовались такими бомбами во время завоевания Гинабакиса. Воды дай, пожалуйста. Ага, да. Где-то тут была ложка. Я ее нашел. В следующий миг Торвальд наклонился над Карсой, и тот медленно выпил всю воду из деревянного черпака. Лучше? Да. Еще? Пока нет. Освободи меня. Только сперва мне нужно спуститься обратно в воду, Карса, и подсунуть досок под этот наш плот. Хорошо.